Глава 40. В этот раз полет до цели длился чуть больше часа. Джек уже привык не смотреть в иллюминаторы. Так ему было удобнее принимать решения в начале операции. Никаких унылых видов, глупых ассоциаций, воспоминаний. Вместо этого сразу бах, получите приказ и исполняйте. Так значительно лучше, и нервы сберегаются. «На месте!» – сообщил Лефлер за минуту до того, как шасси середняка коснулись земли. Лязгнули зажимы, и машина мягко встала на грунт. Никаких тебе завываний аварийных сирен, противных щелчков пуль по корпусу транспорта. Идеальные условия, по-другому просто не скажешь. Когда середняк ушел и улеглась пыль, Джек с удивлением обнаружил в колонне Крафта, хотя предполагал, что он по понятным политическим причинам в этот раз операцию пропустит. Но Крафт не пропустил. Мало того, он очень органично вписался в группу арлизонских разведчиков. И хотя ростом был пониже, общей статью и видом очень на них походил. Пыльный шлем, броник, разгрузка, автомат. «Камрады, в этот раз будет интереснее!» Не удержался Шойбле от желания проверить корпоративную чистоту. Джек даже представил его счастливую улыбку до ушей. Решение Хирша открыть радио для Шойбле он поддерживал. Они работали в одной группе, и корпоративная волна была необходима им всем. Тут не до глупостей. Ах, он не наш. Шойбле был нашим с тех пор, как Джек прикрыл его от трансформера выстрелом гранаты. «Внимание, войска! Главный вход в подземные галереи хорошо укреплен. До нас туда никто попасть не смог, и операцию свернули. Сейчас мы ждем подхода авиации. Она нанесет удар в седловину вот этого холма. И мы зайдем в галереи с черного хода, откуда нас не ждут». «Джек, ты видишь седловину?» – тотчас спросил Шойбле. «Разумеется, Петр». «И я тоже вижу седловину. А господин лейтенант видит?» «Петр, успокойся. Корпоративная волна работает. Мы тебя прекрасно слышим. А теперь заткнись и не влезай без дела. Понятно?» «Прошу прощения, сэр». «Да на здоровье». На радарах Греев, видимо, промелькнула какая-то цель, потому что пушки машин Шойбле и Хирша крутанулись ей вслед. «Здорово!» – подумал Джек, немного завидуя такой выучке пилотов и возможностям Греев. «Разведка противника!» – сказал Шойбле. «Да уж ясен хрен!» – согласился Хирш. «Сфотографировали нас и думают, что победили. Надеюсь, о подходе авиации они не догадываются». Последние слова Хирша потонули в грохоте взрыва. И Джек увидел, как тысячи тонн грунта вздыбились у склона холма. А затем полыхнула яркая вспышка, прорезая проход и выбрасывая наружу всякий мусор. «Бинарная бомба!» – возбужденно закричал Джек. «Группа, вперед! Броня идет первой!» – скомандовал на открытой волне Лефлер, и роботы помчались вперед, ориентируясь больше по радарам и инфракрасным приемникам, поскольку завеса из пыли была пока непроницаема. Огромный зев пробоины Джек определил сразу. Края этих ворот фанили теплом от взрывчатки. «Бинарная бомба!» – повторил Шойбле, возбуждаясь от вида проделанной этой бомбой работы. Первый удар нанесла фугасная часть – она сняла толщу прикрывавшего галереи грунта до глубины в 40 метров. А уже потом внутри пробоины сработало устройство объемного взрыва, которое прочистило канал, сформировав новую просторную галерею с рыхлым полом и ненадежными осыпающимися стенами. Яркие фары прорезали темноту. 20 метров. 40. 60. «Сэр, похоже, у них потери!» – прокричал на открытой волне Хирш. И тут Джек поразился, поняв, откуда у Таргара пляшущая походка. Он двигался по телам врагов. «Вас понял», – сухо отозвался Лефлер. Впереди метрах в 50 что-то промелькнуло, и оба Грея справа от Джека ударили короткими очередями. «Носорог уничтожен», – торжествующе объявил лейтенант Карно. Снова замелькали цели, и совместно с пушками Греев затарахтели автоматы разведчиков. Голубоватые трассеры понеслись вдоль галерей, освещая пространство и позволяя Джеку лучше ориентироваться. Похоже, им повезло, но лишь потому, что тем, кто пытался атаковать этот объект до них, не повезло вовсе. Скорее всего, те остались в подземелье почти все. Почти, потому что кто-то все же вернулся с важной информацией, и благодаря этому штурмовик правильно навел бомбу, и носороги разом потеряли почти весь гарнизон. Теперь врагам оставалось только метаться, попадая под огонь орлезоновских разведчиков и зенитных пушек Греев. У Джека работы почти не было. Он лишь изредка успевал пальнуть из своей пущенки. В основном его опережали пехотинцы, которые укрывались за броней Таргара. Только он прицеливался, и раз, его мишень срезали несколькими очередями сразу. Время боя быстротечно, развитие боя плохо предсказуемо. Скоро Хирш с Шойбле оказались уже где-то в других коридорах, где продолжали преследовать и уничтожать врага. Сначала Джек с ними переговаривался, потом связь ослабла, мешала толще земли. Но в конце концов именно Джек оказался на главном направлении, и именно ему Лефлер кричал. «Давай, соколик, он тот, самый главный!» Казалось бы, схватка как на поверхности. Есть враг, и ты его преследуешь. Однако здесь это напоминало какие-то спортивные состязания. Гонки по подземным галереям. Носороги и БЖ мчались прочь, изредка отстреливаясь. А Джек, благодаря скорости и маневренности Таргара, постоянно висел у них на хвосте. Повороты, повороты, заносы, падения. Еще никогда ему не приходилось так быстро поднимать машину. А потом вдруг бац, и стена. «Джек, они укрылись там! Джек, мы должны последовать за ними!» Кто это был? Лефлер, Карно или кто-то еще? После бешеной гонки Джек почти не различал голосов. Он понял только одно – впереди ворота, а за ними укрылся коварный враг, за которым неслись столько поворотов. «Они взорвут сфероид!» Проорал кто-то, и Джек вспомнил тот чудовищный взрыв, который наблюдал из иллюминатора. Тогда казалось, что работа сделана на отлично. Оставалось вернуться домой и получить заслуженные поощрения. Но вдруг промелькнувший мимо дрон, а потом взрыв – и фонтаны земли там, где еще недавно они одержали уверенную победу. И все трофеи накрылись разом.